В этом конверте деньги. Мне? Пораженно всплеснул руками Якушев. Да, вам. Здесь 50 рублей. Спрячьте их и ни о чем никому не говорите. Да за что же? Заволновался от неожиданности старик. Незнакомец снял с головы мятую фуражку и грустно покачал головой. «Хороший у вас сын, Сергей Андреевич», — сказал он вместо ответа. «У всех бы отцов были такие сыновья». «Павлик!» — вскричал старик, осененный внезапной догадкой. «Вы его видели? Где он и что с ним? Почему не приедет? Он же обещал!» «Спокойнее», — улыбнулся рабочий. «И тише, пожалуйста. Не надо, чтобы нас услышали. Павел Сергеевич жив и здоров. Вам привет от него. Мы знаем, как вы живете. Эти деньги рабочие собрали вам». «На жизнь», — жалобно протянул Якушев. «Ну, не на динамит же, которым надо царя взорвать», — засмеялся неожиданный гость. «А где же сын? Дайте мне его адрес, я ему сегодня же напишу», — засуетился Якушев. «У Павла адреса нет», — печально вздохнул незнакомец. «Он сейчас на нелегальном положении». В ту ночь, думая о сыновьях, Сергей Андреевич не сомкнул глаз. «Какие они оба хорошие! И какие разные! Одна мать произвела их на свет, одним молоком вспоила, но как они не похожи друг на друга! Саша, как стеклышко, светил, добр и ясен, последнее исподнее готов отдать ближнему, хотя и не от церковных проповедей это происходит. А Павлик иной, справедливый, но суровый, и справедливость его, выходит, от суровости всегда проистекает. Однако никогда он ближнему зла не сделает. Какую он добрую фразу вымолвил, когда 15-летним стригунком из флигеля этого уходил: «Тебе, отец, с одним Сашкой легче будет. А я к тебе вернусь на побывку». И не вернулся. Что он там наделал, сердешный, такого, что по всей России разыскная бумага на него имеется? Нет, не мог мой Павлик плохое принести людям. В один из майских дней, когда солнце уже набрало порядочную силу и сидеть во дворике становилось жарко, ушел Сергей Андреевич во флигелек, достал с полки томик Пушкина, стоявший там среди учебников Александра, и с упоением стал перечитывать Полтаву. Надо сказать, что по-настоящему великого поэта он полюбил слишком поздно, в те дни, когда намертво был уже разорен своими компаньонами, похоронил свою верную Наталью Савишну и остался с двумя сыновьями-несмышленышами на руках. Прочитав несколько пушкинских стихотворений, он был как громом поражен ясностью его слова, простотой и гениальностью стиха. Поражен до того, что едва не расплакался при мысли, как это он мог не понимать Пушкина до своих седин и лишь в этом возрасте открыть его как учителя жизни. Отчего-то именно Полтава больше всего поразила его. И сейчас, вновь переживая всю прелесть пушкинского стиха, он не сразу обратил внимание на осторожный стук в дверь. На пороге стоял пожилой человек. Несмотря на жару, он был облачен в строгую классическую тройку. Опытным глазом бывшего купца Якушев тотчас определил, что пошит костюм из очень дешевого материала, а ботинки на незнакомце были и того дешевле. Притронувшись длинными пальцами к потертым полям шляпы, вошедший нерешительно осведомился. «Простите, это дом номер 17 по почтовому спуску?» «Изволили правильно заметить. 17». — подтвердил старик. Вошедший робко улыбнулся. «Вероятно, вы и есть Сергей Андреевич Якушев, отец гимназиста Александра Якушева». «Не ошиблись. Мне надо с вами поговорить по очень важному для нас обоих делу.